Он, 24-летний, напечатал свой первый рассказ. Сколько было тогда Сталину? Только 13. Он значился уже среди воспитанников духовного училища. А к 896-му, когда Алексей Максимович еще раз попал в Тифлис и отсиживал свой срок в Метехском замке, 17-летний грузинский мальчик уже твердо будет знать, что жизнь свою он отныне посвятит защите бедных и угнетенных, и во имя их счастья станет неуловимым мстителем Кобы. Это имя благородного и мужественного героя из романа «Отцы-убийца» грузинского писателя Казбеги он сделает отныне на всю жизнь одной из любимых своих партийных кличек. «Почти всю Грузию исходил я пешком, как и многие другие края», — вспоминал Горький. «И в горе был, где вы родились, красивое место». Нет, не только южная страна, где один из них родился, другой уже состоялся как писатель, — подумал Сталин, — может их сближать. Что же тогда еще? Наверное, вот эта неприкаянность в самом начале пути, униженная, почти нищенская жизнь, которая досталась обоим. Рыцарь справедливости, мужественный горец Коба в сердце и никем не замечаемый, будто обделенный судьбою юноша, так и не закончивший духовной семинарии, выставленный оттуда с предпоследнего курса. Ни духовного сана впереди, ни возможности поступить в русский университет после завершения образования в семинарии. Один на неизведанной дороге жизни. Никуда не уйти от собственной памяти, хотя сейчас он не хотел бы видеть себя таким, каким был в ту пору. Худой, низкорослый, с впалой грудью и покалеченной левой рукой юноша-грузин в заношенном с разлохмаченными обшлагами пиджаке. Засаленный ворот рубахи расстегнут, не хватало пуговиц. Ступни облегала примитивная обувь самого неимущего люда, стянутые ременной вздержкой стоптанные постолы, каждый из одного куска сыромятной шкуры. Под мышкой сверток, шерстяная легкая четырехугольная накидка, которая может служить и чем-то вроде пальто, и одеялом. Но если уж говорить о корнях сходства, их, наверное, следует искать еще ранее. Почему его так обожгли детство в людях? Мои университеты, когда только их прочитал, особенно первая повесть. У него, как и у Горького, по сути, не было детства. Давал клятву изжить те давние воспоминания, а подчас встает, как живое. Дом в горе из единственной комнатки. В ней стол, 4 табуретки, кровать, сундук. Он 4-й ребенок в семье, до него 3 детей померли. Отец по прозвищу Бесо вечно пьяный. Тумаки каждый день достаются матери и ему. Однажды не сдержался, метнул в отца сапожный нож, схваченный со стола. Мог бы и убить, даже не пожалев. Интересно, осталось ли у Горького злоба на людей? Писатель, он может говорить о своих чувствах так, как ему в данный момент нужно для повести или пьесы. А что у него на дне души? Что в святая святых? Он сам давно уже научился держать себя в руках, быть таким, каким надо в данный момент. Но от себя-то не скроешь тайников собственной души. У каждого человека есть в душе что-то такое сокровенное, в чем он и себе не всегда признается, начал Горький, словно подслушал сталинские мысли. «Для меня такая тайна стихотворства. Да-с. Знаю свои пределы, иначе творческие возможности. Ведомо мне. Вот это могу. А другое хоть бей, как зайца промеж ушей, все равно не научишь зажигать спички. Так и для меня стихотворство. Знаю по косым взглядам, а то и откровенно осуждающей критике. Так себе мои вирши. Первую вещь еще Короленко безжалостно зарубил. И чтобы зарок себе дать не срамиться, а нет. Как с юности повело, так и остановиться не могу. Все кажется, поэт я не то чтобы Пушкин, но как бы следом за ним. Встал и вернулся из кабинета с небольшой книжкой. Сказка. называется «Девушка и смерть».